Глава 11. Место действия – звездная система HD-60901, созвездие Тельца. Национальное название – Ладога, сектор контроля Российской империи. Нынешний статус контролируется Черноморским космическим флотом. Точка пространства – планета Санкт-Петербург-3. Дата – 8-12 июля 2215 года. Спустя несколько стандартных суток, когда вице-адмирал Иван Карпухин во главе нескольких десятков кораблей, в последний момент вырвавшихся из ловушки, устроенной им черноморцами, вкупе с непонятно откуда появившимися османами и Синабаскурта, наконец прибыл к планете Санкт-Петербург-3, он был немедленно вызван на флагман командующего Зубова. Офицерский вельбот, доставлявший Карпухина на борт лейб-линкора «Москва», казалось, едва полз в космической пустоте, а минуты растягивались в часы. Чувство тревоги и страха, охватившее вице-адмирала, а также командиров кораблей его потрепанной эскадры, что сейчас собрались в чате, ожидая непростого разговора с командующим, было почти осязаемым и в тесноте пассажирского отсека шаттла, и в эфире трансляции. Тяжелые двери рубки с шипением разошлись, и прибывший на негнущихся ногах, ступив на капитанский мостик, отдал честь. Хмурый, окаменевший взгляд Демида Александровича не предвещал ничего хорошего. «Господин командующий, вице-адмирал Карпухин прибыл по вашему приказанию», — отрапортовал он, изо всех сил стараясь, чтобы голос звучал твердо. Зубов медленно поднялся из командирского кресла, не спуская тяжелого взгляда со своего подчиненного. Рука его скользнула к кобуре. «Значит, прибыл», — процедил он сквозь зубы. «Прибыл, чтобы ответить за свою трусость». Иван Семенович тут же побледнел. Глаза его расширились от ужаса, когда до него дошло, что сейчас произойдет. Но не успел он рта раскрыть в свое оправдание, как грянул выстрел. Пуля вошла точно в центр лба, между широко распахнутых глаз. Карпухин рухнул навзничь, алая кровь разлетелась веером по стальному настилу. Это произошло буквально на глазах у остальных командиров кораблей, только что прибывшей эскадры, которые с ужасом сейчас лицезрели эту кровавую сцену на экранах в прямом эфире. На мгновение воцарилась во всех смыслах мертвая тишина, в которой было слышно лишь тяжелое дыхание Зубова, да еле различимый гул, работающий в командном отсеке Москвы аппаратуры. «Так будет с каждым, кто побежит из сектора боя», — зловещим голосом произнес Демид Зубов, бросая презрительный взгляд на бездыханное тело несчастного Карпухина, остекленевшими пустыми глазами, смотревшего на своего убийцу. «У вас были все шансы одержать победу, даже в условиях прибытия флота этих проклятых османов. Однако сначала ваш командир, а затем и вы сами предпочли трусливое бегство». Он обвел тяжелым взглядом застывшие лица офицеров на экранах, каждый из которых боялся даже вздохнуть под этим испепеляющим взглядом. «Поглядите, что стало с некогда могучей эскадрой», — продолжал меж тем Демид Александрович. «От огромного космического флота, который был послан в погоню за черноморцами, у меня осталось всего 35 жалких кораблей. 35!» «И вся вина за это лежит на вас, господа офицеры, на вас и вашем бездарном командире». Несколько часов спустя, оставшись наедине со своими тяжелыми мыслями, Зубов мерил шагами просторную каюту своего флагмана. Остановившись у иллюминатора, за которым мерцали далекие звезды и тускло светился геоид Санкт-Петербурга, он тяжело вздохнул. «Из-за этого поражения наши шансы на победу в гражданской войне сильно уменьшились», произнес он в пустоту, обращаясь, казалось бы, лишь к самому себе. Но из полумрака отделилась стройная женская фигура и приблизилась к нему. Это была Тиса, его, как он считал, единственная на сегодня верная спутница и помощница. «Не отчаивайся», — ласково проговорила она, положив узкую ладонь на его напряженное плечо. «Еще не все потеряно». «Не все», — горько усмехнулся контр-адмирал, поворачиваясь к ней. В глубине его глаз плескалась боль пополам с яростью. «Я практически уверен, что не позднее, чем через неделю, Филяев, Красовский и остальные, а также их новый союзник, адмирал Паша Баскурт, вернутся в Ладогу, чтобы поквитаться со мной за убийство своего командующего. И чем, скажи на милость, я остановлю это вторжение? У меня почти не осталось кораблей». Киса лишь покачала головой, не отнимая руки. Несмотря на кажущуюся хрупкость, в глубине ее зрачков таилась несгибаемая сила. «Ты забываешь кое о чем, мой адмирал. У тебя есть еще гвардия», — напомнила она, и улыбка тронула ее губы. «А еще, посмотри в иллюминатор. На орбите Санкт-Петербурга располагается самая большая космическая крепость в истории. Девушка-андроид, понимая, что в иллюминаторную панораму Демиду сейчас будет очень трудно разглядеть крепость, отступила на шаг и, взмахнув рукой, вывела над проекционным столом голограмму внушительного фортификационного сооружения, зависшего в космосе прямо над планетой. «Кронштадт больше, чем просто крепость», — продолжала Тиса, пока Зубов неотрывно смотрел на проекцию. «Это огромный Вагенбург с полисом и базами снабжения внутри, в котором можно разместить не менее 400 боевых кораблей одновременно. А его защитная сфера прикрыта настолько сильными полями и стационарной артиллерией, что штурмовать Кронштадт наши враги могут хоть целый год, не добившись при этом ничего». Она снова обняла Демида, заглянув ему в глаза и стараясь передать часть своей уверенности. «Мы выстоим, мой адмирал. Чего бы нам это ни стоило. Враг еще не раз пожалеет, что связался с нами». Демид Александрович нашел разумными доводы своей верной помощницы, а потому, собравшись и не теряя времени, развил бурную деятельность по укреплению обороноспособности столицы и реорганизации своих сильно поредевших соединений. В кратчайшие сроки он провел серию совещаний с дивизионными адмиралами, разрабатывая планы и отдавая новые распоряжения. Зубов понимал, что времени у него в обрез, и действовать нужно решительно и быстро. Первым делом он освободил от должностей всех прежних командующих, заменив их старшими офицерами гвардии, самыми преданными и надежными из своего окружения. Поражение в прошлой битве было лишь поводом для подобной чистки. На самом деле, контр-адмирал Зубов просто хотел отстранить более независимых в суждениях и менее лояльных лично к нему командиров от управления подразделениями. Он не мог допустить даже тени сомнения или неповиновения в столь критический момент. За несколько дней, прошедших с момента прибытия остатков эскадры Карпухина к Санкт-Петербургу-3, новый диктатор сумел отремонтировать большинство кораблей, пострадавших в сражении с черноморцами, а также пополнить их поредевшие экипажи новобранцами. На верфях планеты работа кипела и днем, и ночью. Техники и инженеры, едва успевая смахивать пот со лбов, латали пробоины в обшивках, меняли выведенные из строя орудия и генераторы щитов, перепрограммировали боевые системы. А в это время в учебных центрах и казармах шла ускоренная подготовка молодых рекрутов, призванных заменить погибших космоморяков и штурмовиков. Что касаемо орбитального Вагенбурга, то по периметру сферы и так называемых зеркальных стен Кронштадта были установлены новые мощные орудийные платформы и усилен гарнизон крепости, численность которого с обслуживающим персоналом достигла 40 тысяч человек. Демид лично инспектировал все работы, сурово хмуря брови и отдавая все новые распоряжения. Оборонительное кольцо вокруг столичной планеты росло и крепло буквально на глазах. И во всех этих трудах и заботах его Тиса по-прежнему была рядом и всячески помогала Демиду. Девушка-андроид, которую по-прежнему большинство жителей Санкт-Петербурга и обитателей дворцового комплекса считали настоящей княжной Таисией, стала для Зубова буквально незаменимой. Она не просто присутствовала во дворце и на кораблях дивизии флота нового диктатора-регента во время учений, вызывая всеобщее восхищение своей красотой, умом и обаянием, чем, безусловно, привлекала на его сторону новых союзников. Нет, лже-Таисия очень скоро превратилась буквально в идола для многих молодых людей и девушек, в храбрую княжну и дочь императора, в минуту опасности вставшую на защиту своей родины. Повсюду в столице, на улицах, в парках, в холлах административных зданий, появились ее голографические портреты и плакаты. С них смотрело прекрасное лицо с решительным взглядом карих глаз, обрамленное копной кафтановых волос. «Княжна Таисия — наша надежда и защита», — гласили подписи под изображениями. «Все для фронта, все для победы», — призывали лозунги. И петербуржцы, воодушевленные ее примером, с удвоенным рвением бросались выполнять свой долг, пополняя ряды флота диктатора. Более того, Демид Александрович Зубов, продолжая игру, будто рядом с ним находится великая княжна, которая, как мы знаем, помимо всего прочего, носила звание капитана-командора и имела опыт командования соединениями кораблей в войне с американцами, теперь официально назначил Тису на должность дивизионного адмирала своего флота, передав девушке-андроиду под начало те самые корабли, которые привел в Ладогу почивший от руки диктатора Иван Карпухин. В торжественной обстановке, под прицелами камер информационных агентств, Зубов лично повесил ей на грудь новенький электронный жетон со знаками различия и золотые адмиральские погоны. Атиса, приняв их с царственной грацией, поклялась не щадить себя в борьбе с врагами отчизны. И в этом качестве она немедля принялась действовать. Экипажи кораблей своей новоприобретенной дивизии Тиса набирала лично, полностью заменив при этом командный состав. Она тщательно изучала личные дела и послужные списки каждого кандидата, беседовала с ними с глазу на глаз, пристально вглядываясь в лица, словно могла прочесть в них самые потаенные мысли и желания. И оставляла подле себя лишь тех, чья преданность не вызывала и тени сомнения. Так, всего за пару дней, дивизия лже-Таисии превратилась в элитное соединение, укомплектованное исключительно верными ей людьми, готовыми по первому приказу Тисы броситься в самое пекло. Колониальное население звездной системы Ладога уже знало, что сюда идут корабли не только Черноморского космофлота, но и их новых союзников, османов, и поэтому отчаянно готовилась к обороне. На улицах столицы и других городов-полисов, а также модульных станций, парящих в космосе близ Санкт-Петербурга-3, царила атмосфера тревоги и нарастающего напряжения. Люди понимали, что вскоре случится битва, быть может, решающая для всей войны. Но, несмотря на страх, они были полны решимости защищать свои дома и семьи до последней капли крови. Настолько была велика ненависть к криптотуркам и страх перед ними. В связи с этим популярность адмирала Зубова, в глазах большинства простых людей, остававшегося верным слову и присяге империи, в отличие от тех же самых черноморцев, которые пошли на союз с извечными нашими врагами, росла день ото дня. На улицах то и дело вспыхивали стихийные митинги в его поддержку, а на информационных панелях теперь уже мелькали лозунги типа «Адмирал Регент Зубов, наша надежда и оплот». В большинстве своем, даже после убийства тем же самым Зубовым Ивана Федоровича Самсонова, видели в нем истинного патриота и бесстрашного воина, способного отстоять их звездную систему. Но одной лишь популярностью невозможно было одержать победу над противником. Димит Александрович это прекрасно осознавал и с тревогой ожидал появления у Санкт-Петербурга-3 своих новых врагов. Теперь он тоже понял, о каких таких союзниках говорил ему в личной беседе Самсонов. Тогда Зубов решил, что упоминанием о них диктатор хочет лишь подбодрить его, но теперь стало очевидно, что Иван Федорович действительно за спинами у всех договорился с султаном Селимом. Адмирал стоял у иллюминатора своей каюты на флагманском линкоре, мрачно вглядываясь в усыпанную звездами бездну космоса, словно надеясь различить там силуэты приближающихся вражеских кораблей. Лицо его потемнело от гнева, когда он вспомнил о вероломстве бывшего начальника. Мерзавец и падший во всех смыслах человек, который в своем неуемном желании сохранить власть, пошел на предательство интересов государства, выругался Демид Зубов на покойника. И теперь даже после смерти ты сумел мне навредить. Неслышно ступая, к нему сзади подошла Тиса и нежно обняла за плечи. Ее прикосновение и тепло ее тела всегда действовали на адмирала успокаивающе. «Не переживай, любимый», — прошептала она, ласково целуя его в щеку. «Ты побеждал всех своих врагов и победишь их снова». «Почему это должно произойти в этот раз?» — хмуро спросил Зубов, не оборачиваясь. «Потому как именно ты на сегодняшний момент самый отважный космофлотоводец во всем секторе контроля Российской империи», — без тени сомнения ответила ему Тиса, «который имеет огромный опыт, который никогда не покидал сражения. Экипажи нашего флота знают это и верят в твою счастливую звезду. Помнишь, как отчаянно и стойко сражались американцы, которые верили в непобедимость Конора Дэвиса?» Ее слова были сладким бальзамом для израненного самолюбия адмирала. Хотелось поверить в них безоговорочно, но в глубине души продолжал тлеть уголек сомнения и прежней неуверенности в себе. «Хотел бы я быть таким же уверенным в победе, как ты», — печально улыбнулся контр-адмирал, прижимая девушку-робота к себе. «Но боюсь, у тебя обо мне недостоверная информация, потому как уже был случай, когда я попросту сбежал из сектора». Тиса изумленно отстранилась, вглядываясь в его лицо так, словно увидела впервые. «Разве такое возможно?» — недоверчиво переспросила она. «Ты, наверное, шутишь?» «К сожалению, нет. Я не способен шутить над подобными вещами», — тяжело вздохнул Демид, отводя взгляд. Воспоминания причиняли почти физическую боль. «Твой обожаемый адмирал действительно убежал, и разум говорит мне, что я все сделал правильно, так как условия того боя были фатальными для моего линкора и меня лично. Но сердце все равно болит, и теперь это до конца дней будет мучить меня. Я, как сейчас, вижу перед собой глаза своего тогдашнего соперника, когда тот услышал, что я отказываюсь от вызова. В этих голубых глазах не было презрения и ненависти, но я предпочел бы, чтобы они там присутствовали. Нет, он смотрел на меня скорее с разочарованием и крайним удивлением, и теперь этот взгляд всегда передо мной. Я не могу спокойно жить, пока не встречусь с этим адмиралом снова и пока не убью его». В каюте повисла напряженная тишина. Тиса смотрела на Зубова широко распахнутыми глазами, в которых плескалось изумление вперемешку с недоверием. Казалось, она пытается сопоставить услышанное с тем образом бесстрашного и непобедимого героя, который успела нарисовать в своем электронном мозгу. «Кто же тот человек, взгляд которого ты не можешь забыть?» — наконец тихо спросила она. «Его имя — Александр Васильков», — ответил Зубов, тяжело вздыхая и сжимая кулаки. Одно это имя, произнесенное вслух, болезненным эхом отозвалось в его сердце. Но реакция Тисы оказалась совершенно неожиданной. Губы ее дрогнули в улыбке, а в глазах зажегся огонек какого-то озорного веселья. «Я знаю о таком», — кивнула она, явно за долю секунды в своей голове, ознакомившись с досье обидчика своего обожаемого адмирала. «Почему на твоих устах после этого появилась улыбка?» — раздраженно пробурчал Демид, нахмурив брови. «Меньше всего ему сейчас хотелось, чтобы кто-то потешался над его душевными терзаниями». Но Тиса лишь крепче прижалась к нему, обвивая руками за шею. Ее улыбка сделалась нежной и загадочной одновременно. «Александр Иванович Васильков есть среди тех, кто в составе Черноморского космического флота движется сейчас к Санкт-Петербургу?» Вкрадчиво поинтересовалась она, заглядывая Зубову в глаза, хотя и так прекрасно знала ответ. «Нет», — отрицательно покачал головой адмирал, слегка опешив от такого вопроса. Ранее он действительно служил в Черноморском флоте у Самсонова, но после мятежа последнего Васильков перешел на сторону Полядеса. «Тогда тебе нечего опасаться, мой адмирал», — с облегчением выдохнула Тиса и вновь улыбнулась, на этот раз лукаво и ободряюще.